Слово против зрелищ Иоанна Златоустова. Первое. Можно ли это стерпеть? Можно ли снести? С вами самими я хочу судиться против вас же. Так и Бог поступил с евреями, обращаясь к ним против них же самих. Он говорил: «Люди мои, что сотворих вам, или чим оскорбих вас, или чим служих вам? Отвечайте мне». Михея, книга, 6 глава, 3 стих. Еще. «Кое обретоша отцы ваши во мне погрешение?» Иеремия, 3 глава, 5 стих. «Ему хочу и я подражать». И опять скажу вам, можно ли это стерпеть, можно ли снести? После столь долгих собеседований, после такого учения, некоторые, оставив нас, побежали смотреть на состязающихся коней и впали в такое неистовство, что наполнили весь город непристойным шумом и криком, возбуждающим смех или лучше плач. Посему я, сидя дома и слыша поднявшийся вопль, страдал больше застигнутых бурею. Как они в то время, когда волны ударяют стены корабля, трепещут, подвергаясь крайней опасности. Так и меня тяжко поражали те крики. Я потуплял взоры в землю и смущался, когда сидевшие на верхних местах вели себя так непристойно, а находившиеся внизу среди площади рукоплескали и возницам и кричали больше тех. Что же скажем мы или чем оправдаемся, если кто-нибудь посторонний, случившийся здесь, станет осуждать и говорить: «Это ли город апостолов? Это ли город, имевший такого учителя? Это ли народ христолюбивый, общество нечувственное, духовное?» Даже и самого дня вы не постыдились, в который совершились знамения спасения рода нашего. Но в пятницу, когда Господь твой распят за вселенную, когда принесена такая жертва и отверст рай, и разбойник возведен в древнее отечество, и клятва разрешена, и грех уничтожен, и долговременная вражда прекратилась, и примирение Бога с людьми совершилось, и все изменилось в тот день, когда следовало поститься, славословить и возносить благодарственные молитвы за благодеяния для вселенной к совершившему их, тогда ты, оставив церковь и жертву духовную и собрание братьев, и забыв важность поста, дался в плен дьяволу и повлекся на то зрелище. Можно ли это стерпеть? Можно ли снести? Я не перестану постоянно повторять это и тем облегчать свою скорбь, чтобы не заглушить ее молчанием, но поставить на вид и обнаружить пред вашими глазами. Как же после этого мы будем в состоянии преклонять Бога на милость? Как можем примирить Его с нами разгневанного? За 3 дня перед сим лился проливной дождь, увлекая все, исторгая, так сказать, из самых уст пищу земледельцев, не спровергая зрелые колосья, истребляя все прочее избытком влаги. У нас были молитвы и моления, и весь наш город, подобно потоку, стекался к местам апостольским, и мы умоляли наших защитников, то есть святого Петра и блаженного Андрея, двоицу апостолов Павла и Тимофея. После того, когда гнев Божий прекратился, мы, переплыв море и преодолев его волны, прибегли к верховным Петру, основанию веры, и Павлу, избранному сосуду, совершая духовное торжество и возвещая их подвиги, трофеи и победы над бесами. И ты, не удерживаясь страхом бывшего и не научившись величием деяний апостольских, так скоро, по прошествии 1 дня, неистовствуешь и кричишь, не обращая внимания на то, что душа твоя пленена и увлекается страстями. Если тебе хотелось видеть бег безсловесных, то почему ты не обуздал бессловесные свои страсти, гнев и похоть, не наложил на них благого и легкого ярма любомудрия, не поставил над ними правого ума и не поспешил почести Вышнего звания, устремляясь не от преступления к преступлению, а от земли на небо? Такого рода бег вместе с удовольствием доставляет и великую пользу. А ты, оставив свои дела, иди безрассудно, и, как случится, сидел, следя за победою других, истратив такой день напрасно, тщетно и даже во вред. Второе. Или ты не знаешь, что, как мы, вверив деньги своим слугам, требуем у них отчета в каждом, каждой копейке, так и Бог потребует от нас отчета в днях нашей жизни, как мы употребили каждый день. Что же ты скажешь? Чем будем оправдываться, когда потребуют у нас отчета о том дне? Для тебя воссияло солнце, луна осветила ночь, заблистал разнообразный сон звезд. Для тебя подули ветры, потекли реки, для тебя произросли семена, поднялись растения. Течение природы удерживает свой порядок, является день и приходит ночь. Все это сделано для тебя, а ты, между тем, как твари служат тебе, исполняешь волю дьявола. Получив от Бога такой дом, то есть этот мир, ты не отдаешь ему своего долга, и недостаточно тебе было одного дня, но и на другой день, когда следовало бы немного отдохнуть от прежнего нечестия, ты опять пошел на зрелище из дыма, бросившись в пламя, не извергнув себя в другую ужаснейшую пропасть. Старцы посрамили свои седины, юноши подвергли опасности свою юность, отцы привели туда своих детей, ввергая их в самом начале невинного возраста, пропасть нечестия, так что не погрешил бы тот, кто назвал бы их не отцами, а детоубийцами, нечестием, погубляющими души рожденных ими. Какое же, скажешь, здесь нечестие? Но потому я и скорблю, что ты, находясь в болезни, не чувствуешь, что ты болен и не ищешь врача. Ты исполнен прелюбодеяния и спрашиваешь, какое нечестие? Или ты не слышал слов Христовых? Иже возрит на жену, кое же вожделеть я, уже любодейство с нею в сердце своем. Матфея 5 глава 28 стих. А что, если скажешь, буду смотреть не кое же вожделеть? Но как ты можешь убедить меня в этом? Кто не воздерживается от того, чтобы смотреть, но прилагает к этому такое усердие, тот как может после созерцания остаться чистым? Разве тело твое камень? Разве оно железо? Ты облечен плотью человеческую, которая скорее соломы воспламеняется от похоти. И что я говорю о зрелище? Часто и на площади, встретившись с женщиной, мы смущаемся. А ты, сидя вверху, где столько побуждений к нескромности, видя блудную женщину, выходящую с обнаженную головою, с великим бесстыдством, одетую в золотые одежды, делающую нежные и обольстительные телодвижения, поющую блудные песни и развратные стихотворения, произносящую срамные слова и совершающую такие непристойности, какие ты, зритель, представляя в уме своем, потупляешь взоры. Как смеешь говорить, что ты не испытываешь ничего человеческого? Разве тело твое камень? Разве оно железо? Я не удержусь повторять опять то же. Разве ты любомудреннее тех великих и доблестных мужей, которые пали от одного такого взгляда? Не слышал ли ты, что говорит Соломон? Или ходите, кто будет, на углях огненных, ног же не сожжет ли? Вяжет ли кто огонь в недра, риз не сожжет ли? Тако вшеды к жене мужатей. Притчи, книга, 6 глава, 27-29 стихи. «Ибо, хотя бы ты и не имел совокупления с блудницей, но имел с нею связь по желаниям и сделал грех волею». И не только в то время, но и тогда, когда окончится зрелище, когда она уже уйдет, в душе твоей остается я образ, слова, одежды, взгляды, походка, стройность, ловкость, прибодейные члены, и ты уходишь, получив множество ран. Не отсюда ли беспорядки в доме? Не отсюда ли погибель целомудрия? Не отсюда ли расторжение браков? Не отсюда ли брани и ссоры? Не отсюда ли бессмысленные неприятности? Ибо, когда ты, занятый и плененный ею, приходишь домой, то и жена кажется тебе не так приятною, и дети несносными, и слуги обременительными, и дом отвратительным, и обыкновенные заботы к устроению надлежащих дел кажутся беспокойными, и всякий приходящий обременительным и несносным. Третье. Причина этого в том, что ты возвращаешься домой не один, но приводишь с собой блудницу, входящую неявно и открыто, что было бы сноснее, ибо жена тотчас бы выгнала ее, но сидящую в твоей душе и в сознании, и воспламеняющую внутри тебя вавилонский и даже гораздо сильнейший пламень, ибо пищей этого пламени служит не хворост, нефть и смола, но вышесказанное, и все у тебя приходит в беспорядок. Как больные горячкою, не имея никакой причины обвинять прислуживающих их дурному влиянию болезни, бывают недовольны всеми, отталкивают пищу, оскорбляют врачей, гневаются на домашних и обижают служащих. Так точно и одержимые этой тяжкой болезнью беспокоятся и негодуют, постоянно представляя себе ту блудницу. О, тяжкие дела! Волк, лев и прочие звери, быв ранены стрелою, убегают от охотника, а человек, одаренный разумом, получив рану, стремится к той, которая ранила его, чтобы получить еще жесточайшую рану, и находит удовольствие в этой ране. Это прискорбнее всего и производит неизлечимую болезнь, ибо кто не ненавидит свои раны и не хочет избавиться от ней, тот как станет искать врача? Потому я и скорблю и терзаю, что вы приходите оттуда, получив такую заразу, и за малое удовольствие навлекаете на себя непрестанные мучения. Подлинно, еще прежде гиены и тамошнего мучения, вы уже и здесь подвергаете себя крайнему наказанию. Не крайне ли, скажи мне, мучение питать такую похоть, постоянно воспламеняться и везде носить с собою огонь непотребной любви и угрызения совести? Как ты приступишь к порогу этого святилища? Как прикоснешься к небесной трапезе? Как будешь слушать беседу о целомудрии, весь покрытый такими язвами и ранами, имея душу, порабощенную страсти? И нужно ли говорить о другом? Из-за того, что происходит теперь у нас, можно видеть душевную скорбь. Вот и теперь я вижу, как некоторые при этих словах ударяют себя в лицо и изъявляю вам великую благодарность за то, что вы такие сострадательные люди. Я думаю, что многие, может быть, не согрешив сами ни в чем, делают это из сожаления о ранах братьев. А потому я и скорблю и терзаю, что дьявол заражает такое стадо. Но если вы захотите, то мы тотчас заградим ему вход. Как и каким образом? Если больных мы увидим здоровыми, если, распростерши сети учения, отправимся искать уловленных зверем и исхитим их из самой пасти льва. Не говори мне, отделившись от стада, немного. Если бы их было только 10, и то немалая потеря. Если бы 5, если бы 2, или бы 1, так и тот пастырь, оставивший 99 овец, отправился за одною и не возвратился до толи, пока не привел я и возвращением заблудший пополнил оскудевающее без ней вторичное число. Не говори, что он только один, но подумай, что это душа, для которой сотворено все видимое, для которой существуют законы, наказания, мучения, бесчисленные чудеса и многообразные дела Божьи, для которой Бог не пощадил и своего единородного. Подумай, какая цена заплачена из-за одного, и не пренебрегай его спасением, но поди, веди опять его к нам и убеждай, чтобы он не впадал в то же самое, чтобы нам иметь достаточное оправдание. Если же он не примет ни наших советов, ни наших увещаний, то я, наконец, употреблю власть, и уже дадет нам Бог, и не на разорение, а в созидание. Послание к Коринфянам, 10 глава, 8 стих, 4. Посему я предупреждаю и объявляю громким голосом: если кто после этого вещания и наставления пойдет на нечестивое гибельное зрелище, того я не впущу внутрь этой ограды, не сделаю причастником таинств, не позволю ему прикоснуться к священной трапезе. Но как пастыри отделяют шелудивых овец от здоровых, чтобы болезнь не распространилась и на прочих, так точно поступлю и я. Ибо если в древности прокаженный должен был оставаться вне стана, и хотя бы это был царь, он выводился туда с диадемою, то тем и более мы изгоним прокаженного душою из этого священного стана. Вначале я употреблял вещание и совет, а теперь, после такого вещания и наставления, необходимо, наконец, прибегнуть к отсечению. Вот уже прошел год с тех пор, как я прибыл в ваш город, то есть в Константинополь, и не переставал часто и постоянно предлагать вам такое вещание. Но так как некоторые остаются в этой заразе, то теперь уже мы сделаем отсечение. Ибо хотя я не имею железа, но имею слово острейшее железо. Хотя я не ношу огня, но есть у меня учение пламенейшее огня и могущее жечь сильнее. Не презирай же нашего приговора. Хотя мы не важны и весьма смиренны, однако по благодати Божией мы получили достоинство, по которому можем делать это. Итак, да будут отлучены такие люди, чтобы здоровые у нас сделались более здоровыми, а больные восстановили себя от тяжкого недуга. Если вы вострепетали, услышав этот приговор, ибо я вижу всех воздыхающими и сокрушенными, то пусть они переменятся, и приговор будет отменен, ибо мы получили власть как вязать, так и разрешать, и опять приводить в церковь. Мы хотим не отлучать наших братьев, но отклонить позор от церкви. Иначе и язычники станут издеваться над нами, и иудеи станут насмехаться, если мы будем так равнодушно смотреть на наши собственные грехи. А в противном случае и они станут весьма одобрять нас и удивляться церкви, получив уважение к нашим законам. Итак, пусть не входит в церковь никто из предающихся этому прелюбодеянию, но пусть будет он отвержен и вами, и станет общим врагом. Аще кто, говорит апостол, не послушает словесе нашего послания, сего назнаменуете и не примешайтеся к нему. Второе послание Солунинам, 3 глава, 14 стих. Сделайте вот что. Не разговаривайте с ним, не принимайте его в дом, не разделяйте с ним трапезы, не имейте с ним общения ни при входе, ни при выходе, ни на торжеще. Таким образом мы легко возвратим его, как тех зверей, которых нелегко поймать, охотники загоняют в сеть, преследуя не с одной стороны, но со всех сторон, так и тех, которые уподобились свирепым зверям, будем преследовать общими силами, мы с одной, а вы с другой стороны, и тогда скоро уловим их в сети спасения. А дабы это сделалось, разделяйте и вы с нами негодование против них, или лучше скорбите за законы Божии, и мало-помалу обращайтесь столь тяжко болящих и согрешающих братьев, чтобы они постоянно были с вами. Немалое постигнет вас осуждение, если вы будете пренебрегать такой погибелью, но подвергнетесь величайшему наказанию. Ибо если и в домах человеческих, когда кто-нибудь из слуг уличен в краже серебра или золота, наказывается не один и только похититель, но и знавшие о том и не открывшие, то тем более в церкви. Бог скажет тебе так: «Видя, как из моего дома украден не серебряный или золотой сосуд, но похищено целомудрие, как тот, кто причащался причеснаго тела и участвовал в такой жертве, с большой буквы, отправился в дьявольское место и впал в такое преступление. Почему ты молчал? Почему терпел? Почему не объявил священнику? И тогда ты подвергнешься немалому наказанию. Посему я, хотя с прискорбием, не пожалею наложить и тягчайшее наказание. Ибо гораздо лучше нам, испытав здесь скорбь, избавиться от будущего осуждения, нежели тому, кому мы стали бы льстить словами, быть наказаны тогда вместе с вами. Подлинно неблагонадежно и небезопасно для нас покрывать это молчанием. Из вас каждый даст отчет за себя самого, а я должен отвечать за спасение всех. Посему я не перестану делать и говорить все, хотя бы нужно было опечалить вас, хотя бы показаться тяжелым, хотя бы несносным, чтобы мне можно было предстать пред тем страшным престолом, не имея скверны или порока, или нечто от таковых. Послание к Ефесеям, 5 глава, 27 стих. Да будет же молитвами святых чтобы уже развратившиеся скоро обратились, а оставшиеся неповрежденными еще более преуспевали в чистоте и целомудрии, дабы и вы достигали спасения, и мы радовались, и Бог прославлялся ныне и присно и в бесконечные веки веков. Аминь.